Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Третьяковка после Третьякова», который Арзамас делает совместно с Третьяковской галереей. Мы говорим об отечественных коллекционерах, которые полюбили искусство 20 века и не испугались всех рисков с этим связанных. Впрочем, герой нашего пятого и последнего выпуска – фигура нетипичная даже по меркам 20-го столетия. Во-первых, это коллекционер без денег. Практически все произведения он получил в подарок, что не помешало собрать ему великую коллекцию. На момент передачи в Третьяковку она насчитывала почти 2000 единиц. Во-вторых, и это связано с, во-первых, это коллекционер-альтруист. Он собирал коллекцию не для себя, а для истории. С первых дней собирательства он начал писать историю того искусства, которую, если не написал бы он, не написал бы никто. Он стал архивариусом, каталогизатором и хранителем советского нонконформизма. Сегодня мы говорим о Леониде Талочкине. Меня зовут Кирилл Головастиков. Я редактор проекта «Арзамас». Для этого выпуска подкаста я поговорил с научным сотрудником отдела новейших течений Третьяковки и вдовой Талочкина Татьяной Виндельштейн. У него вполне как бы среднестатистическая биография интеллигентного человека. Его мама Анастасия Алексеевна Биантовская закончила до революции гимназию, знала много иностранных языков и в том числе вот даже владела ивритом греческим. Уже это было классическое образование гимназическое. На этом ее образование обрывается, она осталась просто домашней хозяйкой. Его отец Прохор Борисович Талочкин был бухгалтером. И, к сожалению, его жизнь оборвалась очень рано, накануне войны. Там была неудачная операция, и, в общем, они остались вдвоем с мамой. Жизнь, конечно, была довольно сложной, потому что это пришлось как раз на военные годы его детства. В его биографии были такие даже истории, что он 6 лет отоваривал хлебные карточки. То есть это было такое вот дитя войны, постигшее все беды и сложности этого времени. Поначалу на волне вот этого послевоенного движения поколения он стремился вот к техническим наукам. То есть он сначала поступал по очереди один за другим в технические вузы. У него даже было несколько патентов, хотя было всего 3 курса там института, и это квалифицировалось как незаконченное, значит, высшее образование. Кем он только не работает в период 60-х годов. Он уже перестает как бы быть инженером, его инженерная карьера закончена, и он начинает, ну, как бы формально где-то числиться, имея очень небольшие деньги, чтобы прикрыть вот эту самую опасную в советское время статью о тунеядстве. Потому что, понимаете, вот эти все сторожа, там, слесари, лифтеры и так далее, это давало возможность времени, это был выигрыш во времени. Потому что инженер должен был присутствовать от 9 до 6, в чем тут был выигрыш, так сказать, и справка о том, что ты находишься на работе. А время присутствия значительно сокращалось, то есть 2 часа или сутки через 3. Вот это был большой выигрыш времени, а выигрыш времени – это всегда некая свобода. Свобода передвижения, свобода контактов, свобода общения. Один из признаков внутренней свободы в послевоенном Советском Союзе – это интерес к досоветской культуре, к Серебряному веку. Тут он стал очень интересоваться книгами и, конечно, стал завсегдатаем букинистических магазинов, в которых можно было тогда приобрести не только какие-то антикварные издания начала века. Там первый, кто его заинтересовал, это Брюс. Но потом в его жизни появился и Волошин. Очень интересный, как бы очень материально, потому что где-то с 50-х годов он начинает ездить в Коктебель и необыкновенно, ну, можно даже сказать, нескромно дружит с его вдовой. Вот вдова его, так сказать, допускает и к архивам, и он становится таким коктебельским человеком скорее. Ну, а Коктебель, как вы, наверное, знаете, это же классическое место внутренней миграции, куда ездили все художники, нонконформисты и представители, так сказать, искусства более раннего периода, и поэты, и писатели, и так далее. Так Талочкин начинает свой путь в мир богемы. И вот в конце 50-х он впервые попадает к леонозовцам. Туда вот, к Рабину, Крапивницкому, Потаповой. Для него это значительно. То есть это уже какой-то качественный этап в его жизни. Но его там пока не заметили. Он был просто какой-то инженер, который пришел вот в этот светское такое, потому что это Леонозова — это не просто художественное объединение, это и салон. Очень важным моментом для Лёни становится то, что он знакомится в 61-м году с Борисом Николаевичем Козловым. Художник он малозначительный, но он в своих руках держал необыкновенное количество вот тех самых, так сказать, культурных необходимых связей, которые, ну, воспитывали и глаз, и чувства, и многое другое, и придавали некую одухотворенность в дальнейшей его деятельности. Борис Николаевич его познакомил с фальковскими старушками, с Александрой Вениаминовной Дельсон и Раисой Вениаминовной Дельсон, которая была третьей женой Фалька, как известно. Это был тоже определенный круг, вот, через который происходило это, так сказать, общение культур. Потом постепенно он знакомится так вот точечно уже с Плавинским, с Александром Харитоновым. И вот тут вот уже идет нарастание качества. То есть он начинает воспитывать свой глаз, он начинает делать какой-то отбор, у него появляются какие-то предпочтения, и воспитывается, безусловно, вкус просто, вкус вот к этому самому искусству. Инженер-недоучка смог стать одним из центров андеграундной художественной тусовки. Значит, он имел какие-то совершенно необыкновенные личные качества и умения. Я спросил Татьяну Вендельштейн про то, каким человеком был Леонид Талочкин. Мое знакомство, кстати, с ним произошло в неофициальном поле еще в 70-е годы, когда он как раз работал лифтером в соседнем доме. В соседнем доме с моим домом, где я жила с моим там мужем, ребенком, учился в университете, на третьем курсе университета. И вот двор пересекал необыкновенный совершенно человек, такой просто видение. В джинсах, с длинными волосами, с бородой, в сабо, вот этими, значит, деревянными сабо. Он как бы отщелкивал весь этот двор. И я тогда сидела там с книжкой, готовилась к экзамену. И вот это видение, оно проплывало, как такой, знаете, бригантина такая, через двор. И, ну, он, конечно, просто вырывался из толпы. И даже вот когда мы уже были мужем и женой, позднее, когда мы появлялись на улицах зимой, он был абсолютно седой, такая гора. Дети подбегали к нему и кричали: «Это что, живой Дед Мороз?» И пытались дергать его за абсолютно не отрывающуюся бороду. Поэтому вот этот всегда меняющийся такой совершенно противоречащий толпе и вообще идеалам толпы облик он пронес через всю жизнь. Как он был, так сказать, юным, там, прекрасным таким Чайльд-Гарольдом, так, значит, вот он и стал таким Леонардо да Винчи, автопортретом Леонардо да Винчи в зрелом возрасте. Он как великий Гудвин, он везде успевал, не теряя вот этого своего такого провоцирующего и богемного имиджа, он был очень организованный человек. И я думаю, что это просто еще талант. Талант человека, который, несмотря, так сказать, вот на какие-то враждебные бури, которые его носят, так сказать, из одного состояния в другое, он всегда умел вовремя организоваться и ничего не забыть. Между прочим, вот это техническое его первоначальное образование, наверное, какое-то сыграло важную роль, потому что он был очень хороший систематизатор. Он тут же заводил картотеки, когда вещи поступали в коллекцию, а все дарилось. Потому что, как известно, в то время арт-рынка не было, и коммерции практически было невозможно заниматься, откуда было взять большие деньги. И он как бы действовал на абсолютном доверии. Его коллекционирование – это был акт такой художественной апроприации. То есть он бы как бы сам превращался в художника в каком-то смысле слова. Это некоторое статусное состояние – иметь картину в коллекции Талочкина. Ком этот как бы обрастает, и, конечно, Талочкина уже знают, к нему ходят. Почему еще ему дарили вещи? Что он всегда обещал, что это будет как бы легализовано, что это будет в музее. Но он давал колоссальную надежду. Хотя в то время это казалось абсолютно утопической программой. Но это утопия. Это та самая утопия, при которой вот Талочкин обещал, что когда-то он как вот такой участник, да, процесса и лидер процесса, что он себя уже чувствовал лидером, который как бы несет ответственность за своих, так сказать, за свою паству. И он им, конечно, обещал какое-то дальнейшее продвижение. Это зиждилось, да, вот на таких взаимных интересах культурных и возможности дальнейшей легализации всего, что было собрано. Он создавал некое культурное поле, в котором он прекрасно ориентировался. У Талочкина был некий внутренний императив вот такого общественного показа и предъявления всего того, чем он занимается. Недаром вот эта каталогизация, недаром эти картотеки. Он собирался это все вписать в историю искусств. А без картотек, как известно, и каталогизации истории искусств не получается. Потому что это некая, так сказать, эфемерная, да, вот такая субстанция. Итак, поговорим о формировании коллекции. Эта дружба с Борисом Козловым, это, конечно, такая, видимо, судьбоносная история, потому что первый как раз маленький рисуночек, с чего, собственно, начинается. В 1961 году они познакомились, в 1962 году, считаем, год основания коллекции. Потом Плавинский, с Плавинским они начинают дружить, с Александром Харитоновым. Потом появляется в его, так сказать, объективе группа движения, русские кинетисты, художники, скажем, как бы не первого ряда. Нет, ну не Мухин, конечно, не Мухин, Рухин. Потом любимый тоже Слава Калинин. Прекрасный портрет его написал позднее. Ну и, конечно, ну это уже, правда, в 70-е годы, вот это необыкновенное достоинство коллекции и такая звезда коллекции. Появляется Рогинский, которого он покупает незадолго до отъезда Миши в 78-м году в Париж. Михаил Рогинский – редкое исключение в коллекции Талочкина. Коллекционер понимал, что картины художника могут пропасть или рассеяться, если Рогинский не найдет на них покупателей перед эмиграцией. Леонид Талочкин занимает денег, чтобы купить, в частности, шедевры Рогинского «Дверь» и «Метлахская плитка». Если вы хотите послушать про это подробнее, совсем недавно я говорил об этом с искусствоведами Ириной Горловой и Ильей Доронченковым в рамках подкаста «Зачем я это увидел?», когда мы обсуждали Третьяковскую выставку «Вещь, пространство, человек». На ней были экспонаты и из собрания Талочкина. Это была коллекция без генералов, как он заявлял. Почему, скажем, в коллекции нет Кабакова? Но Кабаков, он сразу старался поставить дело на коммерческие рельсы. Он был такой очень заточенный, уже правильно заточенный, кстати сказать, на коммерциализацию искусства. А Талочкин, так он видел историю искусства. Он именно историю искусства видел, без генералов. Ведь, скажем, не будем ходить далеко, но когда Павел Михайлович Третьяков начинал свое дело коллекционирования, он же ведь тоже собирал как бы альтернативное искусство по отношению к Академии художеств. То есть, в принципе, как бы тоже не очень признанные художники были. Все его коллеги по цеху, коллекционеры, занимавшиеся этим периодом послевоенного оттепельного искусства, они все-таки больше концентрировались на круге нонконформистов старшего поколения. Ну, там, так сказать, разномастно по дате рождения, но все-таки их некое объединение вот существовало под названием «шестидесятники». Талочкин же сделал следующий шаг, совершенно предваряя как раз такой момент смены поколений и продвижения истории искусств, следующего этапа, скажем, истории нашего искусства. И он этот шаг сделал. И ну, вот эти, так сказать, молодые художники, знаменитый Фурманный период, где вот они все начали в период перестройки проявляться. Но работать-то они начали раньше, уже в 70-е годы фактически. Это и Никита Алексеев, это Герман Виноградов, такой совершенно эксцентричный, замечательный фрик. Ну и, конечно, Константин Звездочётов, без которого этот перечень был бы неполным. И Александр Косолапов, ну вот, как-то так, наверное. Потому что это был очень важный момент наблюдения, как бы это еще не всем было понятно, что вот это поколение будет лидировать, проявится как бы этими именами. А Талочкин это уже прочитал, сформулировал для себя и уже начал перекидывать мосты поколению этих художников. И потом, конечно, у него была обширнейшая переписка. Это уже потом, когда очень многие уехали, такое вот вымывание естественное этих самых участников движения было очень большое. Очень многие, не выдержав каких-то моментов здесь, в России, уехали. А потом, кстати, начали возвращаться постепенно. То есть уже с перестройкой вот была некая такая реэмиграция, то есть некий возврат на круг свой. Лёня же вот в период как раз с момента, когда начался массовый отъезд в 70-х годах, он продолжал держать под контролем ситуацию художественную, потому что он общался с помощью переписки. На 1976 год собрание Леонида Талочкина насчитывало около 500 единиц. Самое время поговорить, где все это хранилось, какое участие в коллекции внезапно приняло государство и что с ней потом стало. Ну, жены менялись, приходили, уходили, а мама оставалась. Мама умерла вот как раз в 76-м году. Жили они с мамой в небольшом деревянном домике двухэтажном, там же в районе Новослободской, где вот сейчас осталась его квартира, в Чемиловском переулке, дом 17А. И там были две небольшие комнаты, но с необыкновенно высокими потолками. Поэтому в неких колодцах вот этих все это можно было увидеть, все это было развешено, стояло в штабелях, и все это хранилось дома. Это коммуналка, да. А потом, поставив коллекцию на учет, он имел такую возможность вот жить не в коммунальной квартире, достаточно большой. В 76-м году, когда Талочкин совершенно как частное лицо пришел в Министерство культуры, и Александр Георгиевич Халтурин, который в то время там работал, он совершенно неожиданно протянул как бы руку помощи. Помог с вот этой квартирой, потому что их выселяли с матерью из этой маленькой коммуналки. Понимаете, ну, избежать все равно контакта с советской властью было нельзя. И надо было с ней как-то договариваться. Как договаривался Немухин, представляя художников-нонконформистов на Малой Грузинской. Как договаривался Талочкин. Но вот Талочкин, он именно хотел какой-то социализации всего этого. Он хотел, чтобы это было узаконено и признано. Он хотел признания. Признания своим, так сказать, собратьям. Ему дали квартиру и поставили на учет как памятник культуры, но при этом сохраняя коллекцию собственности коллекционера. Это был очень важный момент, потому что, ну, это было уже официальное, что ли, признание, да, что это действительно некое состоявшееся явление культурное. Но это вот некая карт-бланш для дальнейшей деятельности. То есть это некая легализация вообще того, чем он занимался. Это уже шило, которое в мешке не утаишь, грубо говоря. Оно уже существовало, оно было многочисленно, оно было разнообразно. И игнорировать наши, так сказать, органы чувств, в том числе и Министерство культуры, Министерство любви, они уже не могли это все игнорировать. То есть это надо было как-то сосчитать. Это надо было как-то осмыслить. И все это, наверное, благодаря еще тому, что оттепель открыл нам окно в Европу, и все-таки железный занавес, так сказать, рухнул. Это искусство стало вывозиться. Существовал знаменитый Департ. Я думаю, что, конечно, отношение все-таки там на Западе к этому искусству было немножко как к матрешкам и как к такому, знаете, искусству аборигенов. Конечно, такая интонация существовала. Но, тем не менее, это было уже культурное явление, которое игнорировать было нельзя в нашей стране, понимаете, это уже как бы получило огласку. Уже не засунешь обратно то, что называется. Уже родилось. Я спросил у Татьяны Вендельштейн, как она впервые увидела коллекцию Талочкина. Значит, первый раз я пришла в его коллекцию, именно, так сказать, посмотреть коллекцию в целом. Это было довольно скоро после университета. Я университет закончила в 81-м году, а в 85-м к нему меня привел художник Игорь Жанец, который как раз участник вот этого движения первого поколения шестидесятников, такой понтилист. Он привел меня туда, в гости. и, собственно, вот посмотреть коллекцию. Первый раз я тогда увидела все это абсолютно в такой домашней атмосфере. Там мухинские карты висели, ломберный столик висел, ну, так называлась вещь. Объект Каличука заменял люстру. Человечек Тильмана деревянный стоял в углу, как бы наказанный. Замечательные работы Герловиных, кубики и глобус СССР, Мейларта Толстого, потом знаменитая коляска Жданова, это сплющенная коляска. Ну, как мы ее атрибуировали, все-таки это не 64-й, а скорее 74-й или 72-й год по дате. В общем, впечатление было, конечно, совершенно захватывающее. А второй раз, когда, собственно, мы с ним уже начали вместе работать, ну и через некоторое время я стала его женой, это был 95-й год, когда я пришла уже официально от Третьяковской галереи с проектом выставочным, персональной выставки Владимира Яковлева. И, собственно, с этого момента уже у нас вот наметились какие-то такие непосредственные контакты, потому что часть его работ из коллекции 13 произведений мы тогда взяли на выставку персональную. Он очень помог с каталогом, он нам дал очень много дельных советов, дал переводить текст Труэлса Андерсена, замечательного исследователя датского. Статья была там, значит, о Яковле. Да, ну и, конечно, он участвовал в определении фальшивых вещей, которые мы как бы отбросили в процессе создания этого проекта. С наступлением перестройки Леонид Талочкин фактически перестает собирать искусство. Он занимается архивной, искусствоведческой и экспертной деятельностью. Участвует в жизни первых арт-галерей, помогает организовывать выставки бывших андеграундных художников. В 90-м году в Третьяковке открывается выставка «Другое искусство», которая прославила Талочкина как коллекционера нонконформизма и, в сущности, осуществила его мечту. Искусство, которое он собирал, было легализовано, выведено в большое культурное поле. В 99-м году Талочкин передает свою коллекцию в Российский государственный гуманитарный университет. Год спустя там открывается музей, также названный «Другое искусство». В 2002 году Леонид Талочкин умирает. В середине 2010-х годов Татьяна Вендельштейн передает его коллекцию из РГГУ в Третьяковскую галерею. Архив Талочкина отправляется в музей-гараж. Еще при жизни нам одна дама, я не буду называть ее имени, она предлагала $1 миллион. Это было в 90... Ну, мы, в общем, посмеялись с Леонидом, потому что я вообще-то была его другом и соратником, не только женой. Я прекрасно понимала, что никакие миллионы долларов они не удовлетворят его амбиций. Хороших амбиций, таких правильных, я считаю, очень. И когда я осталась как бы со всем этим хозяйством на руках, ну, не совсем я, потому что коллекция экспонировалась в музее, созданном им. И, конечно, передо мной, знаете, встал мучительный вопрос. С одной стороны, как бы табу не разрушать, а с другой стороны, как жить дальше. Но тут такой момент. Дело в том, что сменилась власть в РГГУ. Вместо Афанасьева там начались какие-то, так сказать, новые веяния. И потом самое главное, что я хотела бы объяснить, что коллекция, будучи подарена университету, оказалась бы под юрисдикцией Министерства просвещения. Это один статус. Но коллекция, подаренная в Третьяковскую галерею, в музей государственный, под юрисдикцией Министерства культуры. Это две совершенно разные истории. Потому что Министерство просвещения, имеющее коллекцию в качестве учебных пособий при любом колебании температуры политической, просто списывает это все, и все. И мы больше это никогда не увидим. Музей же, Третьяковская галерея, статусный музей, никогда в жизни себе такого позволить не может. Он хотел каталог, он его получил, и мы получили зал. Третьяковка и «Гараж» издают двухтомный каталог Талочкина под названием «Я знал их всех». Первый том с коллекцией уже вышел, второй, архивный, на подходе. В нем будут опубликованы и тексты Талочкина. вы знаете, это дивное совершенно творение. Толстой был вообще, несмотря на такую как бы свою брутальность, да, и широкую известность, он был человек очень скромный. Он всегда говорил, я ничего не пишу, я тусовщик. Вот. Ему, видимо, нравилось так вот играть вот такой костюмированная такая вот ситуация, такой немножко фрик как бы. И на самом деле он вел дневник в 60-е годы. То есть в самом начале пути он как бы стадиально вот рассказывал, как это происходило. Это напоминает роман. Это все будет издано во втором томе нашего каталога. Это уже будет издание полностью выходящее из рук сотрудников гаража, где сейчас архив находится. И дневники замечательные, потому что там вот перемежается, ну, как вообще во всяком дневнике. Дневник — это вещь такая сакральная. Там перемежаются моменты, вот художественная жизнь какие-то, выставочная история 60-х годов. И в то же время такая клубящаяся и пенящаяся жизнь богемы, которую было не удержать. И на этом все. Это был 5-й и последний выпуск подкаста «Третьяковка после Третьякова», который «Арзамас» сделал совместно с Третьяковской галереей. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас». Я благодарю нашу гостью Татьяну Виндельштейн, студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссера Николая Александрова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Никиту Шамсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина.